Целительница Цзяо Но. Студент Кун Сюэ Ли был потомок совершенного. Потомок совершенного, то есть Конфуция, который, передав потомство заветы совершенных государей древности, сам стал для этого потомства совершенным, то есть совершенно мудрым учителем тысяч поколений. Потомки Конфуция, куны, живут на его родине, в провинции Шаньдун. Прямой его потомок, старший вроде, был до революции 1911 года облечен государственными почестями. Он был человек, насыщенный культурной начитанностью, писал хорошие стихи. У него был ученый друг Лин Тяньтай. Раз он ему прислал письмо, приглашая его к себе. Студент поехал. В это самое время Лин умер. И студент, бедный, потерянный, не мог ехать домой. Он временно поселился в храме Пу-то и нанялся в писари к монахам. В храме Пу-то, то есть в храме, названном так во имя священной горы Патала. К западу от храма, шагах этак в 100, был дом господина Даня. Он был сын магната старой семьи, но в большой тяжбе сильно разорился. Семья была малочисленная, и он переехал жить в деревню, так что с этих пор дом его опустел. Однажды в воздухе вился и падал большой снег. Было тихо, прохожих никого. Студент шел мимо дверей этого дома, как вдруг из них вышел юноша яркой красоты и высшей степени изящный. Увидав студента, он устремился к нему и, сделав церемонный поклон, ласково заговорил, стал расспрашивать, а затем пригласил его снизойти и пожаловать к нему в дом. Студенту он полюбился, и тот с большим удовольствием за ним пошел. Войдя в дом, он увидел, что комнаты не очень обширны, но в них повсюду развешаны парчевые ковры, а на стенах висит много каллиграфии и картин древних людей. На столе лежит книга, название которой гласит «Мелкие статьи из Ланхуаня». Ланхуань. Блаженная страна яшмовых звонов. Место в гроте бессмертных, куда забрел в своих странствованиях знаменитый писатель и сочинитель странных историй Джан Хуа, 232-300 года. Несмотря на свою огромную начитанность, он там нашел книги, которых никогда не видал и о которых даже не слыхал. Тут были тома ранних историй Китая, книги о 10 тысячах стран и государств и, наконец, тайные откровения и пурпуровые знаки книг о 7 светящихся шариках бессмертия, золотой истины, что в пурпуровом сиянии яшмовой столицы. Посмотрел, перелистал разок. Все статьи, никогда не попадавшиеся. Студент, считая, что раз он живет в доме Дани, то, вероятно, он и есть хозяин, не стал расспрашивать о его службе и родне, но юноша осведомился очень подробно о том, откуда ведут его следы, и, видимо, жалел его. Стал уговаривать его поставить здесь, так сказать, шатер и проповедовать ученикам. Поставить шатер и проповедовать ученикам. Так делал знаменитый преподаватель конфуцианского канона Мажун, 79-166 года, который устраивал как бы особый шатер, где помещались ученики, а сам сидел в зале, где его утешали женщины-артистки. Несмотря на такое скандальное пренебрежение к старому конфуцианскому этикету, этот проникновенный, как его называли, конфуцианец, имел среди своих учеников много знаменитых впоследствии людей. «Я здесь прохожий странник», — сказал студент со вздохом. «Кто будет служить мне в роли древнего Цао Цю?» Цао Цю. Древний софист Цао Цю Шен, живший во втором веке до нашей эры, занимавшийся прославлением имени своего земляка, еще более знаменитого Цзи Бу, для утверждения его славы и государственной его полезности. «Если вы не отринете меня, как какую-нибудь жалкую клячу», — сказал ему на это юноша, — «я хотел бы сделать вам поклон у ваших дверей и стен». «Сделать вам поклон у ваших дверей и стен», то есть быть вашим учеником, хотя бы и не на самом деле, а из уважения к вашим достоинствам. Студент обрадовался, но сказал, что не смеет быть ему учителем, и просил разрешения быть другом. Затем он спросил, почему этот дом так долго стоял заколоченным. «Это, видите ли, дворец Дани. Так как господин Дань в свое время поселился в деревне, то дом его пустовал и пустовал долго. Моя же фамилия, видите ли, Хуанфу. Дед мой жил в Шэньси. Дом наш спалило степным пожаром, и вот мы на некоторое время воспользовались этими строениями, чтобы здесь оправиться. Теперь только студент узнал, что он не Дань». Дело было уже позднее, они беседовали и смеялись в полном удовольствии. Юноша оставил его разделить с ним постель. На рассвете появился мальчик, который стал вздувать в комнате угли. Юноша встал первым и ушел во внутреннее помещение, а студент сидел еще закутавшись в одеяло. Мальчик вошел в комнату и доложил. «Прибыл старший господин!» Студент, встрепенувшись, вскочил. Вошел старик, у которого белым белели и волосы, и виски. Он подошел к студенту и стал его усердно благодарить. «Господин, вы не выказали пренебрежения к моему тупому сыну и даже соглашаетесь дарить ему ваши наставления. Мальчуган еще только начинает учиться, как говорят, марать ворон». «Марать ворон». У известного поэта Лутуна 8-9 века был маленький сын, который любил мазать тушью по книгам и стихам отца. Тот, находя у себя на столе подобные сюрпризы, писал в честь своего сына добродушные стихи. «Вдруг появляюсь я, вижу на столике жижа свороченной туши. Все перемазано, письма, стихи мои, словно почтеннейший ворон». «Не смотрите на него, как на сверстника, хотя он вам и друг». И с этими словами старик поднес ему пару парчевого платья, соболью шапку, чулки и туфли. Затем, видя, что студент умылся и причесался, старик крикнул, чтобы принесли вина и закусок. Студенту было неизвестно, как называются все эти столы и диваны, что были вокруг, одежды, халаты, но они блистали яркими красками, так что стреляло в глаза. Вино обошло по нескольку раз. Старик поднялся, стал прощаться и ушел, волоча за собой посох. Закусывать кончили. Юноша представил куну свои упражнения в стильном изложении. Все это были вещи, написанные в старинной форме. Современных же типов не было совершенно. Кун поинтересовался узнать, почему это у него так выходит. «Я, видите ли, — отвечал юноша, — не ищу, чтобы продвинуться и овладеть степенью и чином». К вечеру он опять наливал куну и говорил ему: «Сегодняшний вечер весь пройдет в удовольствии, а завтра так уже не позволяется». «Эй! — крикнул он мальчишке. — Посмотри, лег спать или нет наш старший господин?» «Если он уже лег, то можешь тихонько позвать сюда Сян-ну». Мальчик удалился. Прежде всего он принес пиво в вышитом чехле. И тот час за этим вошла служанка, красная, нарумяненная, прелести исключительной. Юноша велел ей играть сянских жен. Сянских жен. Сянские жены – две жены древнего императора Шуня, оплакивавшие его при реке Сян, у места его смерти. Их слезы оставили следы на прибрежном бамбуке. Эта тема является излюбленной для поэтов и писателей Китая. Она взяла косточку и начала трогать струны, возбуждая волны сильной грусти. Играла она тактами и зажимами кастаньет, совершенно не похожими на то, что слышал до сих пор кун. После игры юноша еще велел ей обнести вином по большому бокалу. Кончили пить только в третьей страже. На следующий день они встали рано и уселись заниматься. Юноша оказался в высшей степени сообразительным и способным. Стоило ему пробежать что-либо глазами, как он уже читал это наизусть. Месяца через 2-3 он уже владел кистью с поразительным мастерством. Оба уговорились теперь устраивать выпивку каждые 5 дней. Садясь пить, юноша сейчас же звал Сян-ну. Однажды вечером студент, уже полупьяный и в разгоряченном настроении, так и уставился в нее взглядом глаз. Понимая его, юноша сказал: «Эта служанка – воспитанница моего отца. Вам здесь пусто и далеко, семьи нет. Я днями и ночами давно уже о вас думаю. Придется, пожалуй, вам сыскать какую-нибудь прекрасную подругу. Если вы серьезно хотите облагодетельствовать меня, удружить, – сказал кун, – нужно, чтоб та была непременно вроде Сян-ну». «Вот уж действительно», – засмеялся юноша, – «про вас можно сказать словами пословицы: мало что видели, много чему удивитесь». «Мало что видела, много чему удивитесь». Полностью. «Мало что видел, много чему удивишься». «Видишь верблюда и думаешь, что это у лошади вспухла спина». «Если такую считать красавицей, то ваше желание, знаете, удовлетворить легко». Прожили так 5 лет. Как-то студенту захотелось попорхать за городом. Придя к воротам дома, он нашел их закрытыми извне и спросил, почему это так. «Мой отец боится, что всякие связи и знакомства вносят в мысли беспорядок. Ввиду этого он и решил отказаться от гостей». После этих слов студент тоже стал спокойней. Наступили сильные жары и парная духота. Они перенесли свой кабинет в садовую беседку. У студента на груди вдруг вскочила опухоль величиной сначала с персик, а через ночь уже с чашку. Она болела и мучила студента, который стонал и охал. Юноша наведывался к нему с утра до вечера. Сон и аппетит пропали. Еще прошло несколько дней, чири разрастался, и больной еще решительнее отказывался от пищи и питья. Зашел и сам старый хозяин, сел против него и тяжко вздохнул. Юноша сказал: «Я, папа, вчера ночью подумал, что чистую болезнь нашего почтенного учителя может вылечить сестренка Дзяоно». Чистую болезнь. Здесь образец вежливого эвфемизма. В случае, если речь идет о самом себе, говорят «грязная болезнь». «Я послал уже человека к бабушке позвать ее домой. Что это она так долго не приходит?» Как раз в это время вошел мальчик и доложил: «Барышня Дзяо пришла! Тетка и барышня Сун тоже здесь!» Отец с сыном быстро пошли в комнаты, и через несколько мгновений юноша привел сестру и показал ей куна. Ей было лет 13-14. Кокетливые волны глаз струились умом. Тонкая ива рождала красоту. Студент поглядел на нее, увидел ее лицо, и все охи, все стоны в один миг забыл. Весь дух его жизни так от нее и воспрянул. «Это мой чудесный друг», — поторопился сказать юноша, «не отличающийся от единоутробного брата. Сестренка, ты хорошенько его вылечи». Девочка, справляясь с застыдившимся лицом, отвела свой длинный рукав, подошла к постели и стала осматривать больного. Пока она трогала и держалась рукой, студент ощущал ее ароматный дух, а тот был куда лучше всякой орхидеи. «По делам у вас такая болезнь», — засмеялась дева, — «сердечный пульс взволнован. Однако, как не опасна болезнь, вылечить ее можно. Только вот что, кусок кожи уже весь наполнен, иначе как разрезать кожу и выскрести мясо нельзя». И вот она сняла с руки золотой браслет и наложила его на больное место, полегоньку да потихоньку все прижимая да прижимая. Чири вздулся на дюйм, если не меньше, выйдя за браслет. Но зато остальная опухоль у корня вся целиком собралась внутрь и уже больше не походила шириной на чашку, как прежде. Затем она другой рукой раскрыла газовый свой воротник, отвязала привесной нож, у которого лезвие было тоньше бумаги, и, держа браслет в одной руке, а нож в другой, она легким-легким движением прорезала нарыв у самого корня. Темно-красная кровь хлынула потоком, замарав кровать и постель. Студент настолько жаждал близости к нежно-кокетливой красавице, что не только не чувствовал боли, но наоборот все боялся, что она скоро кончит дело с разрезом и недолго еще будет возле него. Вскоре она отрезала гнилое мясо, которое напоминало своим круглым-круглым видом нарост на дереве, притом только что срезанный. Затем она крикнула, чтобы принесли воды, обмыла ему место разреза. Наконец, выплюнула изо рта красный шарик величиной с ядро самострела и приложила его к мясу, надавливая и катая его во все стороны. Прокатился шарик первый раз, и кун почувствовал, как в нем ярко вздымается горячий огонь. При втором прокате его стало легонько щекотать. После третьего оборота по всему телу разлилась чистая прохлада, которая так и текла в костные мозги. Девочка подобрала шарик, вложила его в рот и проглотила. «Выздоровел!» — сказала она и быстро выбежала. Студент подпрыгнул, вскочил и пошел благодарить. Упорная его болезнь словно потерялась. Однако он весь повис в думе о яркой красоте ее лица и мучился, не владея собой. С этих пор он забросил книги и тупо сидел, не имея больше никаких оснований надеяться. Юноша уже заметил это и сказал: Я вам, старший мой братец, уже, как говорится, искал вещь по признакам и нашел прекрасную пару». «Кого?» – спросил Кун. «Тоже из моей родни». Студент погрузился в раздумье, пребывал в нем довольно долго и только промолвил: «Не надо». Отвернулся лицом к стене и продекламировал: «По морю плыл я когда-то волнистому, речь о воде не трудна ль мне? Кроме как там, на ушанских утесах, все, что на небе, не тучи». «Речь о воде не трудна ль мне?» В книге Мэн-Зы Конфуций взошел на восточную гору и счел маленьким свое княжество Лу. Взошел на гору Тай, и вся поднебесная страна ему показалась маленькой. Поэтому тому, кто смотрит на море, трудно представить себе иную воду, а тому, кто блуждал в воротах совершенного человека, трудно вести иные речи. «Все, что на небе, не тучи». Речь идет о легенде, рисующей страсть одного князя к фее гор. Она, как вдохновенно уверяет поэт Сун Юй, описавший легенду в своей замечательной оде «Горы высокие Тан», явилась князю, бродившему в тех местах, в сновидении сказала, что она утром бывает тучей, а вечером дождем. Отсюда и самое последнее проявление любовных чувств носит литературно-поэтическое название «Туч и дождя». Оба стиха, которые декламирует удрученный безнадежностью Кун, взяты из поэмы танского Юань Дженя, написанной в память безвременно умершей жены, отличавшейся редким литературным дарованием. Юноша понял его намек. «Мой отец относится, знаете, с большим уважением к вашему безбрежному дарованию ученого, и всегда ему хотелось породниться с вами путем брака. Все дело в том, что у нас есть только одна маленькая сестренка, которой слишком мало лет. Но у нас есть милая Сун, дочь моей тетки, которой 17 лет. Она, знаете, совсем не грубая и не урод. Не верите мне? Так вот, сестрица Сун каждый день проходит мимо беседки в нашем саду. Подкараульте ее у передней пристройки, посмотрите и сами увидите». Студент сделал, как ему было сказано, и действительно увидел, как появилась Дзяно вместе с красавицей. Ее рисованные брови, излом лука, бабочка, ее лотосовый крючочек подкидывает феникса, и вообще она по сравнению с Дзяно как старшая и младшая сестра. Ее лотосовый крючочек подкидывает феникса. В искалеченном ступне четырех малых пальца подгибаются компрессом, а большой палец растет, образуя атрофируемыми следами пальцев как бы треугольник. От этого носок получается острый, и эту своеобразную красоту подчеркивают еще тем, что конец башмачка загибают вверх крючком. Затем этой важнейшей и наиболее действительной части дамского туалета стали сообщать самые прихотливые формы. Расписывая башмачок яркими красками, расшивая его парчой и придавая ему, наконец, форму головы феникса, реющего в тучах. Студенту она сильно понравилась, и он просил юношу быть, как говорится, вырубателем. «Быть, как говорится, вырубателем», то есть сватом. Выражение берет свое начало из стихов Ши Цзина. «Обрубают топорище? Как? Без топора нельзя. Берут жену? Как? Без свахи не получишь». На следующий день юноша вышел из комнат и поздравил Куна. «Слажено!» — сказал он. И вот приготовили им отдельный двор и устроили студенту брачную церемонию. И в эту ночь тимпаны и флейты полною мощью глотали прахи земли, сетью густою неслись. Казалось, она феей святой мечтаний, и вдруг с ним будет под одним пологом и одеялом. И Кун решил, что чертоги широких студенных дворцов не всегда там, за тучами высших небес. Чертоги широких студенных дворцов. Поэтическое название Луны, как место пребывания феи Чаня, очаровательной танцовщицы. После этого соединения в чаше Кун чувствовал, что сердце его, душа удовлетворены совершенно. Соединение в чаше. Имеется в виду самый торжественный обряд свадьбы, соединение губ молодых в одной чаше вина. Однажды вечером юноша обратился к нему со следующими словами: «Доброту вашу, проявленную в отшлифовке, как говорится, в обделке моей, мне ни на один день не забыть». В отшлифовке, как говорится, и обделке моей. Из стихов Ши Цзина. Вот он, тонкий и благородный господин, словно вырезан, словно отточен, словно отделан, словно отполирован. Что за серьезность, что за достоинство, что за величие, что за утонченность? Вот он, тонкий и благородный господин, до конца мне его не забыть. Однако на днях господин Дань, покончив со своим судом, возвращается домой и очень спешно требует своего помещения. Мы решили оставить этот дом и уехать на запад. Так что создается положение, при котором нам трудно будет вновь жить вместе. Уехать на запад, то есть в Шэньси, откуда семья приехала сюда, на восток. Сказал, а у самого так и закрутились в груди нити мысли о разлуке. Студент выразил желание ехать вместе с ними, но юноша советовал ему вернуться к себе на родину. Студент сказал, что это будет трудно сделать. «Вам нечего беспокоиться», — сказал юноша. «Можно будет сейчас же отправить вас в путь». Не прошло и минуты, как старик-отец привел свой сун и подарил студенту 100 лан желтого золота. Юноша взял мужа и жену за левую и правую руки, велел им закрыть глаза и не смотреть. И вот они как-то вспорхнули и пошли по пустотам. Могли только ощущать, как свистит в их ушах ветер. Летели долго. «Приехали!» — сказал юноша. Студент открыл глаза и в самом деле увидел свое родное село. Теперь только он убедился, что юноша не человек. Радостно постучал кун в ворота своего дома. Для матери это было совершенной неожиданностью, да еще тут же она увидела его красивую жену. Принялись все вместе радоваться и утешаться. Наконец кун обернулся, юноша уже ушел. Сун служила своей свекрови как хорошая дочь. О ее красоте и добродетели слава шла не только по ближайшей округе, но и далеко за ее пределами. Впоследствии кун выдержал экзамен на поступающего на службу и получил должность судьи в Яньяне. Забрал семью, отправился на службу, но мать его за дальностью расстояния не поехала. Сун принесла мальчика по имени Сяохуань. Кун за сопротивление прямо указывающему чину был отставлен от должности и из-за целого ряда препятствий не мог вернуться домой. Прямо указывающему чину, то есть главному прокурору. Однажды он, охотясь в полях за городом, повстречал какого-то красивого юношу, скачущего на великолепном жеребце. Юноша так на него и поглядывал. Смотрелся. «Да это молодой Хуанфу!» Кун затянул вожжи, остановил коней, и к ним сошли печаль и радость одна за другой. Юноша пригласил куна поехать к нему. И вот они прибыли в какое-то село, в котором от деревьев был густой мрак, ибо они заслоняли собой небо и солнце. Войдя к нему в дом, он заметил, что повсюду были золотые пузыри и гвозди-поплавки. Вполне, что называется, родовитая семья. Золотые пузыри и гвозди-поплавки. В Старом Китае украшения фасадов богатых домов и присутственных мест. Спросил его о сестре. Оказывается, она вышла замуж, но свекровь умерла, и она в глубоком горе. Переночевав, кун простился и уехал. Потом вернулся вместе с женой. Пришла и Дзяо Но. Взяла на руки кунова сына, стала обнимать, покачивать, играть с ним. «Ай-яй, сестрица!» — сказала она. «Ты смешала нашу породу!» Кун поклонился ей и благодарил за оказанное ему тогда благодеяние. «Смотри», — сказала она сестре, — «твой муж знатен, рана тоже давно залечена, а боли-то все еще, небось, не забыл?» Ее муж тоже пришел познакомиться и навестить. Переночевав ночь-другую, уехал. Однажды юноша, сделав страдальческое лицо, сказал куну, «Небо посылает нам злое бедствие. Можете ли вы нас спасти?» Кун не понимал, в чем дело, но самым решительным образом заявил, что он берется. Юноша выбежал, созвал всех домочадцев в гостиную, где они, встав в ряд, стали ему кланяться. Кун был в сильном недоумении и стал настойчиво расспрашивать. «Мы, — сказал юноша, — не люди, а лисицы. Сегодня будет большая беда от громового.

Тогда юноша велел ему встать с мечом в руках у ворот. «Громовик ударит, так вы не шевелитесь», — сказал он ему в виде наставления. Кун сделал, как было велено. Действительно, он уже видел, как темнели тучи. День померк, стало мрачно и черно, как камень И. Обернулся, посмотрел на старый их дом. Уже не было высоких дверей палат, а виднелись лишь высокая могила, целый холм, а в нем огромная бездонная нора. Кун весь растерялся от изумления, но как раз в это время раздался раскат грома, потрясший холмы и горы, словно плетенку-веялку. Пошел быстрый ливень. Безумный ветер вырвал с корнем старые деревья. Кун стоял, ослепленный и оглушенный, но немало не шевелился, неподвижный, как гора. Вдруг, среди клубов тумана и черных ват, он увидел, как что-то вроде беса с острым клювом и длинными когтями выхватило из норы человека и стало вместе с дымом прямо вздыматься вверх. Прищурясь, взглянул Кун на одежду и башмачки, и ему показалось, что это как будто Дзяоно. Он рванулся, подпрыгнул, отделившись от земли, и ударил беса мечом. Вслед за его ударом бес упал вниз. Миг, и гора обвалилась. Гром грянул резко и свирепо. Кун свалился и тут же умер. Вскоре погода прояснилась. Дзяоно уже могла подавать признаки жизни. Увидя, что студент лежит мертвый рядом с ней, она громко заплакала. «Господин Кун умер за меня! Как мне жить теперь?» Сун тоже вышла, и они обе понесли его в дом. Дзяоно велела Сун подержать ему голову и прежде всего головной шпилькой разнять ему зубы, а сама ухватилась за щеки и языком пропустила внутрь красный шарик. Затем она прильнула к его губам своими и стала дуть. Красный шарик вошел в горло вслед ее вдуванию и там заклокотал. Через некоторое время Кун очнулся и ожил. Видит, вся семья стоит перед ним. И ему казалось все произошедшее туманом, словно то был сон, от которого он просыпается. Теперь, когда вокруг него вся семья была одним клубком, круглым-круглым, он оправился от испуга и выразил радость. Решив, что в этом заброшенном месте долго жить нельзя, он дал мысль всем вместе вернуться к нему на родину. Весь дом наперерыв одобрял это предложение за исключением Дзяоно, которой оно не нравилось. Тогда Кун стал просить ее поехать вместе с господином У. Однако ж, помимо этого, он с тревогой думал, что старик и старуха, пожалуй, не согласятся расстаться со своими молодыми детьми. Целый день говорили об этом, так и не поехали. Вдруг вбежал, весь в поту, улившим ручьями и с учащенным дыханием, молодой слуга из дома У. Все крайне встревожились, бросились его расспрашивать. Оказалось, что семья У в тот же день потерпела разгром. Весь дом погиб целиком. Дзяоно, топнув ногой, предалась горькой печали и не смогла остановить своих слез. Бросились утешать ее, уговаривать. Теперь предположение о совместном возвращении на родину Куна было окончательно решено. Кун пошел в город устраивать свои дела. Через несколько дней он все закончил, затем, работая ночами, собрал свое имущество и поехал домой. Дома он дал юноше свободный сад, который с тех пор был постоянно закрыт снаружи и открывался только тогда, когда приходил Кун со своей Сун. Кун жил с юношей и его сестрой как одна семья. Вместе играли в шахматы, пили вино, беседовали, пировали. Сяо Хуань подрос и стал красивый, тонкий, изящный. В нем было что-то лисье. Когда он выезжал погулять в столицу или у себя на улицу, все знали, что это лисий сын. Я, историк этих чудес, скажу. Вот мое отношение к студенту Куну. Мне не завидно, что он получил очаровательную жену, но завидно, что он получил нежного друга. Смотреть на его лицо – можно забыть голод. Слушать его голос – можно раскрыть щеки и улыбку. Добыть столь прекрасного друга, иногда беседовать с ним, выпивать. Тогда, как говорит поэт, «свою красоту вручает мне он, Душа же моя к нему идет. Стихи из оды Сыма Сянжу, 179-117 года до нашей эры. И это куда быстрее, чем в классическом стихе «Верхом вниз куртка штаны» на зов властителя из дворца.